Вероника Марина. Да, так. Я слыхала, у тебя сегодня день рождения. Ой, и не говорите, так получилось. Я тебя не спрашиваю, сколько лет стукнул, да, поскольку мы с тобой все-таки еще пока женщины. Кто мы еще пока? Женщины мы с тобой все-таки. А, ну да. Ой, она еще и глухая к тому же. Так я тебе хотел поздравить с днем рождения, а заодно новость сообщить. Да. Раньше у меня был черно-белый телевизор, а теперь у меня цветной. Ну, это прекрасно. Наверное, изумительная гамма красок. Какая гамма, каких красок? Если у человека нос красный, на экране он сизый. Боже мой. Если глаз голубой, на экране желтый. Ну, это ужасно. Ну, не в цвете дела, Маврикина, а в чужей. В чем, простите? Я говорю, не в цвете, а в чужей. Чуть-чуть. Да, мне очень нравится чужетная передача. Чуть-чуть. Она очень такая чужетная, мне очень нравится такая многостерильная передача. Про танк. Про танк, это... Да, там Маврикин все время идет танк, он все идет, долго идет танк. Да, что ж, да. А в танке четыре собаки и таксист. А, ну как же, помню. Помню, да. Мне по фамилии Клосс. Это кто по фамилии Клосс? Ну, он, капитан Клосс. Таксист капитан Клосс? Да. А, да. У него еще ставка больше, чем жизнь. Совершенно верно, правильно. Я очень люблю телевизионную передачу, а мы еще и таланты. Кто-кто мы еще? И таланты. Нет, она ненормальная, конечно. Нет такой передачи, а мы еще и таланты. Нет, есть передача «Алле». «Алле», мы ищем таланты. Мы ищем, а еще нет такой передачи. Ну, возможно. Вам нравится телевизионная передача «Артиллерийское лото»? Какой лото? Артиллерийское, ну сокращенно это будет «Арт-лото». Совсем с ума сошла. Нет такой передачи «Артиллерийское лото». Арт-лото – это артельное лото. Они все артели выступают, поэтому называют арт-лото, артельное лото. Слушай, Маврикин, у тебя склероза нету? Склероза? Конечно, нет. Есть немножечко маразма. Да? Да. А может, у тебя этот ящур был? А была маленькая такая в детстве, зелененькая, изящная, с хвостиком. Нет, Маврика, тебе лечиться нужно. Очень серьезно своим здоровьем заниматься, я не знаю, там спортом, физкультурой. Вот я лично очень спорт люблю, да? И сюда им занимаюсь. А, прекрасно. Я очень уважаю это, прыжки с трамплина, потом это бокс, стрельбу из лука. Зеленого? Из репчатого. Странно. И что же вы во все эти виды спорта играете? Играете, даже выигрываете? Как? Я в последнем розыгрыше спортлото 6 видов спорта зачеркнула и выиграла мотопёт. Мопед? Мотопёт. Мопед? Мотопёт, тебе говорю. Ну, не важно. Пускай будет мотопёт. Нет, важно, сама в технике ничего не понимаешь, а пытаешься об этим судить. А я в технике разбираюсь. Да? Увлекаешься. Вы увлекаетесь? Да, у меня вся семья увлекается. О, прекрасно. Особенно правнук. Он учится в школе с математическим наклоном. С наклоном куда? С наклоном в алгебру. Ой. Они там первые 5 лет алгебру изучают, а к концу срока за арифметику берутся.